Дочь не может помочь, не может вытащить из ада, а внук может вытащить из ада? Да. Внук или внучка? Внук. Нет, сейчас, в эту эпоху, каждый может вытащить из ада. Даже одним икадышем можно вытащить из ада. Но икадышем настоящим, таким полноценным, то есть когда человек вас воспевает весь день, постится там 100%, он сконцентрирован, еще неплохо было бы, если бы он посвящен был. Да, серьезно. Сейчас каждый. В икадыше описано. Это на самом деле эта система существует всегда. Но не всегда она использовалась таким образом, и не всегда она была так могущественна, как в эту эпоху. Шрила Прабхупада объяснял, что сейчас, вот я часто подчеркиваю, даже в ИСКОН в большем процентном отношении тех, кто вернулся назад в духовный мир. То есть как вот мы иногда спрашиваем, а как вы узнали, что человек вернулся в духовный мир? Шастры описывают по его смерти, по его уходу можно знать. Точно описывается, как. Если вот так ушел, значит отправился в духовный мир. Если вот так ушел, нет. Ну куда-то так, на райскую планету, или как неудачливый йог, он в очень богатой семье рождается, либо в семье преданных. Перерождается очень быстро, самое главное. И в ад не уходит никуда. И он ни животным не становится. Единственное, что за свои греховные поступки в преданном служении, он сохраняет всю преданность, он будет человеком, но в силу того, что он неправильно что-то делал, он не попадает в ад, не становится животным. У него берется какой-то процент чего? Нет. Чего? Здоровье, правильно. Здоровье. У него забирается здоровье. Он может родиться довольно богатый, может быть, у него забирается либо здоровье, либо богатство забирается, либо какие-то, он сиротой просто рождается, потому что это было препятствием в свое время. То есть у него отнимается то, что являлось препятствием. Почему он не мог продвинуться? Кришна оберегает его преданность, то есть он животным не становится как непреданный, он обязательно животным станет, и он обязательно в ад может пойти, потому что сначала в ад, потом животное, так вот процесс. Человек греховный умирает, идет в ад. После ада он рождается в одной из форм животных, страдает, сохраняя человеческое сознание, фрагментарное человеческое сознание, чтобы еще усилить это страдание. Потому что когда мы, ну представьте, вы проснулись, и вы осознаете, кто вы, и у вас голова слабая. Вы не выйти на улицу, никуда не можете. Потом у вас наслинное настроение начинается и все остальное. То есть страдает, это усиливает страдание. И потом человек, отстрадав в этой форме, он не может совершить самоубийство. Он не должен совершать самоубийство. Животное вообще в основном не совершает самоубийство. Животное, оно более обостренный инстинкт самосохранения. То есть, и он ждет, пока вот кто-то его не убьет, или пока он не состарится, не умрет, заболеет. И после этого он опять помещается в тело человека. Опять заново. И начинает жить по-новому, наслаждаться так. И вот в этом качестве, когда преданный по каким-то причинам сошел с пути преданного служения, но он был посвященным, он ел просад, все. В следующей жизни он, но он все-таки, когда ушел, нагрешил очень опять много, или в момент преданного служения грешил все-таки, и как следствие его, так сказать, этой неправильности, деятельности, цель потерялась, в итоге все это, решимости не было достаточно. И он, в общем, сходит. Он рождается либо в богатой аристократической семье с какими-то ущербами. Знаете, он богат, он материально независим, но у него там нога какая-нибудь подволакивается, рука или очень некрасивое тело, горб какой-то или еще что-нибудь. Вот, вы помните, да, есть в Новосибирске. Я видел преданных очень ущербных, но факт, что они преданы. Преданность их во много крат превышает, то есть, любого здорового человека, даже преданного. То есть, они очень преданы, но они очень ущербны физически. Могут получить нищее рождение, то есть в семье нищих наоборот родиться и покинут. Таким образом они быстро разочарованы. То есть они преданы и в такой очень плохой семье могут родиться. И это их наоборот еще больше подтолкнет уйти из этой семьи. И они, так сказать, одни. Либо они получают рождение в семье преданных. Но это, ну, тоже они могут ущербны быть, а могут и не быть ущербны. Факт то, что у них заберется часть того, что было препятствием в жизни. Иногда люди красивые, да, очень, и это препятствует. Красота будет взята. И иногда люди очень богатые, богатство являлось препятствием, значит, богатство будет изъято. И разные личности будут изъяты. И в основном, что? Можно, Кришна, поскольку он личность, он видит, что этот человек в горе больше предается. Значит, что он? Я вполне серьезно говорю, это не шутка. Почему Кришна, даже пандавы там все, вот они были так преданы Кришне, но у них что, сохранялась эта потенция, в материальном мире очень сильная потенция чего? В горе предаваться. Редкие случаи мы видим людей, которые во всех отношениях преданы. Хорошо они преданы, плохо преданы. Вы посмотрите, даже сюда ходят в храм как. Когда что-то проблемы, только тогда ходит. Значит, Кришна он учитывает, он говорит, но ради блага этого человека, значит, пусть у него будет больше проблем. Ну, чтобы, по крайней мере, правильно действовать начинает. А это ему приносит благо. Я же хочу блага этой личности. А он не умеет, когда в радости он забывает обо мне все. Зачем ему столько радости? Он же еще хуже становится. И ради его же блага что? Надо ему сократить эти вещи. Вот почему Прабхупада говорит, разумный человек, он во всех отношениях предается Кришне. Хорошо, он радость делит с Кришной, все, он всегда здесь. Он всегда с Кришной в кругу преданных всегда. Поэтому Кришна принимает его как преданного, и он может даже ему давать какие-то материальные блага, понимая, что он никогда его преданность не шатается, что он может это правильно вовлекать в процесс преданного служения. Но когда он видит, что это становится препятствием, какой смысл? Он оберегает его. Кто-то власть имел, неправильно начал использоваться, и Кришна знает, что это все-таки преданный, он забирает у него власть, потому что это является препятствием, это особая забота об этом преданном. Поэтому мы говорим, что это милость Кришны. Человек начинает что-то использовать неправильно, он забирает, потому что он заботится о преданности этой личности. Такова забота Кришны. Мы должны очень хорошо это понимать. Он заберет здоровье, если видите, что, так сказать, ты скачешь только потому, что у тебя там шило в одном месте. Поэтому женщина, она такое же положение имеет. В эту эпоху женщина имеет такое же положение, как и мужчина. И почему Прабхупада говорит, что женщина ниже шудр? Или шастры, вернее. Прабхупада объяснял, что женщины наиболее склонны служить. Почему они уходят больше в духовные группы? Как вы думаете? Потому что они в большем настроении слуг находятся. Это их природа, служить, услужить, что-то принести, подать. Мужчины более такие, господари. Бурять еще там делать. Им тяжелее подчиниться. Мужчине всегда тяжелее подчиниться. Поэтому в этот век Кали, поскольку все тут построено на чем? Даса, даса, анудаса. То есть женщина просто, имея духовного учителя или какого-то авторитета, она в большей степени может реализовать. Потому что для нее это естественно. Служить, услужить. Такое. Их ложное эго такое, оно немного такое специфичное. Да, специфичное. Специфично. Это такое необычное отождествление себя, поскольку вот этот аспект женский. Майя, воплощенная иллюзия. Они всегда напускают пыль в глаза. Своими речами, своим поведением, своими внешностью. То есть то, чего нет. Глаза красят. То есть у них нет таких глаз, но они их красят. У них нет таких волос кудрявых, но они их закручивают. У них нет такого. И все. И в итоге это в теле так выражается грубо. Но также это выражается. Они так не думают, но говорят, что так думают. Они это не преследуют, но говорят о том, что они это преследуют. Они тоже все подкручивают, подкрашивают в своих мозгах, в разуме. Все время это иллюзия. Припудрят мозги там тональным кремом. Да, если они на грубом не делают, то они сразу переносят это в свое тонкое тело. Они в тонком теле также косметику наводят, все. То есть скрывают свои что? Недостатки. Женщина более склонна так действовать. И когда вы ее держите отдельно, она тут же намажет, все, и она пошла. 6 раз похотливее. Сразу вы можете увидеть, что ее похоть так сильна, что она все будет использовать для этого аспекта, похоти. И как только вы ее бесконтрольно оставляете, как ребенок, она тут же накрасит себе, намажет и попрет. Для чего? Зачем она это делает, как вы думаете? Ради Кришны? Зачем она это делает? Естественно. Ну а когда вы говорите, она так припудрена, вам так наговорит. Да ты ж как-то руки сами, раз. Я увереннее. В чем? В Кришне. Все удивительно. Это природа женщин. И Прабхупада говорил, нужно помнить, что женщина, она всегда с сачком. Всегда, днем и ночью, в жару и в холод, в счастье и в несчастье, в чести и в бесчестье. У нее огромный сачок. И она всегда ищет эту жертву. Под любым, как Дева-Деви. Она будет петь баджаны, глаза закатывать, плакать. Для гуру все делать. Только для гуру, естественно. Только для гуру. Чтобы в итоге вы расслабились, защиту сняли, и в этот момент она вас... Хлесть! И все. И вы как рыба, попавшая в сеть. Чем больше дергаетесь, тем еще больше запутываетесь. Вот и все. Поэтому говорится, что разумный человек, понимающий природу этой материальной энергии, он может понимать природу женщин лучше. Почему есть такие правила и предписания, как надо с ними взаимоотношения построить? Почему их надо называть матаджи? Но мы-то говорим матаджи, у нас... Когда слово говорит матаджи, мать, когда... Ну, если бы мы просто говорили, мать, это бы было бы лучше. Но когда мы говорим матаджи, это, ну, не наш же язык, да? И мы не вкладываем туда, что это мать. А мы что? О, матаджи такая. Можем мы сказать, ой, мама, ты вот такая, ты так, что, ты что, совсем что ли? Мы даже никому. А мы будем сказать, там такая мать. Мы же не можем сказать, моя мать, ну такая классная, вообще. Что, ты что, тебе Коран надо читать? 52-ю суру. Понимаете, так, поэтому мы должны очень хорошо проникнуть в это слово матаджи. Матаджи — это значит мать. Поэтому говорится, что к маленьким девочкам относится, к раху он должен относиться как отец. Так ведь? Да. А ко всем, к молодым девушкам, как к сестре. Да. А тем, кто постарше, как к матери. Но поскольку в век Кали, что этот вопрос сестры, так сказать, он немножко размывается. Сестра — это больше такая сестра милосердия, медсестра. Что очень много разных сестер появилось у нас. Поэтому рекомендуется даже только дети есть и есть матаджи. Все. Дети и матаджи. То есть уже ко всем, даже к равным к себе надо относиться как... Ну, мы говорим, сестра в Боге, нет, матаджи, все равно мать. Лучше как к матери относиться. Просто такая молодая мать у меня красивая. Но ни в коем случае. Если как только ум начинает даже рассматривать это образом. Поэтому матаджи нужно быть очень внимательным с матаджами. А матаджам надо быть очень внимательным с прабху. Прабху тоже... Хотят большого, большого, большого мужского счастья. Несколько счастья. Обычно мужчина, он хочет несколько счастья. Если женщина так одного счастья хочет, то мужчина хочет несколько счастья. На разных уровнях, многоуровневый, у него многоуровневый мозг, мысли, разные файлы там. Как вы знаете, это кавказцы. Он, где он работает, у него там жена, где он там живет, у него жена, где он ходит на рыбалку, там две жены, там, где он гуляет, смотрит на небо, там у него еще одна жена, везде. Где он вообще, где он два часа находится, там обязательно должен быть. Дом, семья, дети. Продают, ездят, да? У них везде по семье. Там семья, там семья, там семья, там семья. И везде они счастливы. Как ум может быть. Поэтому разумный человек, он стремится взглянуть на все эти проблемы с позиции философии Бхагавата. Если у него есть желание на самом деле достигнуть Кришны и какого-то результата преданного. Он не планирует. Если человеку за 30 перевалило, то, в общем-то, я лично не рекомендую вам даже думать о семейной жизни. Если вы до 30 лет не сумели свою жизнь построить, останьтесь брахмачарием. Останьтесь брахмачарием. Все. Нет никакого смысла. Зачем? Это новое, это будет новое настроение вот этого медового месяца, и он укрепит ваши привязанности еще раз. Это иллюзия. Почему? Потому что человек не смотрит в позиции Шримад Бхагаватам на то, что происходит. И он думает, о, вы просто неудачный брак. Вы очень удачный, наоборот. Раз он развалился, значит, он очень удачный. С позиции сознания Кришны это очень удачный брак. Потому что его больше не будет. Не должно быть. Поэтому я обычно рекомендую людям, которые вот где-то по каким-то причинам не жениться больше. Или не выходите замуж больше. Но это редко срабатывает. Очень редко. Поэтому Гурупада говорил, если эффективность вашей преданности вырастет, можете поменять ашрам. Если вы четко уверены в том, что эффективность вашего служения улучшится. То есть некоторые люди, они в статусе семейных людей делают больше, чем в статусе брахмачари. Но это не брахмачари. Просто носить шафран, это не носишь.